подземной сауне на самшитовой лежанке млел Беслан. Пышногрудые гурии вились над ним в облаках приторных благовоний. Прикрыв воспаленные глаза, он впитывал прикосновение легких, влажных, точно смазанных маслом тел. Немногие из воинов ислама познали это блаженство уже при жизни. Большинство увидят рай только за дверью глиняного склепа-мазара, спецморга, за порогом затерянной могилы или на дне фугасной воронки. Вы раскололи камень сердца Москвы. Он вспомнил язвительную усмешку на румяных губах и презрение, с которым эта девчонка смотрела в его глаза, глаза господина. Да, он сумел построить огромный маховик, совершенный механизм высасывания денег из воздуха, и каждый поворот колеса осыпал его золотым дождем. Когда он думал об этом колесе, смазанном кровью, он ликовал от безнаказанности и презрения. Внезапно по кафельному полу и стенам в драгоценной мозаике пробежала дрожь, и сразу тысячи черных пауков заметались по пестрым изразцам. Стена почернела, вспухла и осела под взрывной волной. Обрушившиеся плиты открыли вид на преисподнюю, полную огня и дыма. «А теперь горбатый! Я сказал горбатый!» — вопил Пятёк. Он вжал Беслана в кафель пола и приставил к его виску ПМ. «Мы не воюем с безоружными». Алексей отвел дуло пистолета. «Позор для него страшнее смерти. Свяжите его и бросьте здесь, как овцу». «Здесь рядом есть колодец. Попробуем пробиться в Либерию через него», — сказал Кобальт.